Валерия Даль. Не его дочь. Новая жизнь после измены. Глава первая. Застреваю в пробке, уже почти на подъезде к детскому саду. Хотела же раньше выехать, чтобы проскочить, а лучше вообще сменить учреждение, чтобы было ближе к дому, но тут муж уперся. Я так до сих пор не понимаю, как престиж садика влияет на его бизнес. Моим клиентам, например, даже нет дела, есть у меня дети или нет. Главное, чтобы работа была сделана в срок и с учетом всех пожеланий. Наконец перестраиваюсь в левый ряд, чтобы повернуть. Здесь свободнее, и я долетаю до детского сада, который охраняется почти как дом правительства, за 10 минут. Охранник открывает мне калитку, сверившись со списком, и я вхожу на территорию. Сразу справа замечаю группу на улице и нашу воспитательницу. Моя малышка тоже видит, как я приближаюсь к ним, и расцветает. «Мамочка!» Бежит ко мне с громким воплем, и я присаживаюсь на корточки, чтобы обнять свою девочку. «Бусинка моя!» Целую светлую макушку. «Пойдем со мной. Еще немного поиграешь с друзьями, а я поговорю с Маргаритой Ивановной». Алиска кивает. «Она очень умная для своего возраста, но так, наверное, думают все родители. И в садике ей, на удивление, понравилось почти с первого дня. Ни слез, ни просьб забрать ее отсюда не было». «Добрый день, Злата Германовна!» С неизменной улыбкой здоровается со мной воспитательница. «Все хорошо. И ест, и спит, и ни с кем не ругается. Слушаю ежедневный отчет. Вот сразу видно, что человек любит детей и свою работу. И пусть у нее самая младшая группа, не очень большая, поэтому работает Маргарита Ивановна одна с 8 до 4, точнее, с нянечкой. Но здесь есть и спортивная секция со своим педагогом, занятия английским, но это для старших, и много других кружков. В общем, садик муж выбрал самый дорогой, не особо вникая, что тут и как. Но меня самое главное устроило воспитатель. «Маргарита Ивановна, как вы с ними справляетесь?» Смеюсь я, увидев, что дочка включилась в новую игру с другими детьми, и отрывать ее сейчас не стоит. «Они самые красивые, умные и послушные», — в тон мне отвечает воспитательница. «Только Злата Германовна, становится она серьезнее. Дети очень любят поболтать, особенно со взрослыми, которым доверяют. Так, начало мне уже не нравится. Я стараюсь оградить Алису от любых разговоров, не предназначенных для детских ушей. Но, естественно, в доме, пусть и большом, иногда это сделать невозможно. Она говорила про бабушку, догадываюсь я. В основном, — кивает Маргарита Ивановна. Вы понимаете, мне кажется, ваша свекровь не очень лицеприятно отзывается о вас в присутствии Алисы. Я ни в коем случае не лезу в вашу семью, меня волнует только ребенок. И подобное в этом возрасте может негативно на ней сказаться. Это ведь настоящее психологическое давление. Извините, я поговорю с другими родителями. Снова улыбается и подходит к другим родителям, уже пришедшим на площадку. Я понимаю, что Маргарита Ивановна сказала мне это не со зла, но так неприятно становится. Я даже боюсь представить, как по-своему моя Алиска передала воспитательнице слова свекрови, а у дочки словарный запас большой. «Мамочка, идем?» Подбегает она ко мне и берет за руку. «Конечно», — киваю я. «Только надо попрощаться с Маргаритой Ивановной». В машине усаживаю Алису в детское кресло и пристегиваю. Она щебечет, рассказывая, что Даник поцеловал Катюшу, на обед им давали суп с мясными шариками, и сегодня они лепили котиков. «Мамочка, а давай поедем в парк?» Старательно выговаривает букву «Р» Алиса. «Давай в выходные», — предлагаю я, потому что сил совсем нет. Сегодня полдня провела с особенно придирчивыми заказчиками. Мы объехали полгорода, поэтому не только голова гудит, но и ноги. Бусинка же моя тут еще моторчик, энергия у нее никогда не заканчивается, и бегать за ней по парку я просто физически не смогу. «Тогда ладушки!» — хлопает в ладоши Алиса. «Я помогу!» «Хорошо», — соглашаюсь я. Но дома оказывается, что кухню оккупировали свекровь с подругой. Услышав, что мы вернулись, Раиса Васильевна, свекровь, сразу же начинает говорить громче. «Ты представляешь?» — распинается она перед Мариной Сергеевной, своей закадычной подругой. «И вот где можно шляться? Ребенка в сад отправила, а сама по городу скачет козой. А еще я не так готовлю, не так дышу, не так смотрю, не так говорю, да и вообще в воспитании детей ничего не понимаю. Не знаю, как ей не надоело одно и то же повторять на протяжении стольких лет. И я стараюсь никак не реагировать на выпады свекрови. Но после сегодняшнего разговора с воспитательницей надо объяснить, что в доме ребенок, который все впитывает в себя. «Мамочка, мультики?» — смотрит на меня Алиса. «Только ручки помой», — подталкиваю ее к ванной. «И жди меня в гостиной». «Здравствуйте», — громко говорю, заходя на кухню. Марина Сергеевна хотя бы здоровается, а Раиса Васильевна же только поджимает губы. «Ты где была, Злата?» — спрашивает с неприкрытой претензией. «Работала», — пожимаю плечами, наливая себе из фильтра воды. Потом поехала за Алисой в садик. «А вот Лидочка...» — просто сочатся ядом слова свекрови. «Видела, как ты с каким-то мужиком в отель входила. Что это за работа такая?» «Лидочка, ну, конечно. Иногда мне кажется, что Раиса Васильевна была бы рада, если бы именно Лидочка стала ее невесткой. А как же, дочь лучшей подруги. Не устаю слушать, какая умница и красавица. Вы прекрасно знаете, что у меня за работа. Держусь спокойно, и иногда возникает стойкое ощущение, что это и бесит свекровь. Когда Марина Сергеевна покинет наш дом, надо будет поговорить», — предупреждаю ее. «О чем это?» — недобро прищуривается Раиса Васильевна. «Не при посторонних. Убираю стакан в раковину и иду к дочке». «Это где ты тут посторонних видишь?» — доносится мне уже в спину. «Ты видишь, Мариночка, какая наглость! С мужиками шляется, пока мой сын деньги зарабатывает для семьи». Дальше ее заглушает звук телевизора. Моя малышка, увлеченно наблюдая за действиями героев на экране, я сажусь рядом с ней и притягиваю Алису к себе. Бывают такие дни, когда у свекрови будто обострение случается. Муж говорит, что это возраст, надо понять и простить, да и в целом его кухонные женские разборки не волнуют. Причем у Раисы Васильевны есть хорошая квартира в отличном районе, но стоило мне спросить, не хочет ли она переехать, как свекровь схватилась за сердце, разыграв приступ, и сказала, что я ее выживаю. Я махнула рукой, и вот как-то стараемся уживаться. Правда, кажется, что стараюсь только я. Муж не видит многого, ну или делает вид, хотя когда ему, если он уходит с петухами, а возвращается затемно? Раиса Васильевна отпускать свою подругу не собирается, судя по всему. Ладно, настаивать не буду. Все равно рано или поздно Марина Сергеевна поедет домой. Мы с Алисой смотрим мультики. Я приношу ей ужин в гостиную, не обращая внимания на удивительно притихших при моем появлении женщин. Потом мы с дочкой поднимаемся наверх, и она сразу же несется в ванную. Любит воду. Надо будет попозже в садике записать ее в бассейн. Бусинка моя уже и засыпает, прижимая к себе любимого зайца, а я спускаюсь, слыша голоса. Уже и муж вернулся. Значит, сейчас Марина Сергеевна начнет собираться. Отлично. Пришла пора поговорить втроем. Главное, чтобы без концерта с приступами в исполнении свекрови. Сейчас надо, чтобы меня все услышали, потому что давить на ребенка я не позволю.